Часть 19. Пища ссыльных. Что и как едят арестанты. Одежда. Церковь. Школа. Грамотность. Сахалинский ссыльный, пока состоит на казенном довольствии, получает ежедневно 3 фунта печеного хлеба, 40 золотников мяса, около 15 золотников крупы и разных приварочных продуктов на 1 копейку. Постный же день мясо заменяется 1 фунтом рыбы. Для определения, насколько эта дача согласуется с истинными потребностями ссыльного, далеко недостаточно общепринятого кабинетного приема, заключающегося в сравнительной и притом чисто внешней оценке цифровых данных, относящихся к пищевому довольствию разных групп населения за границей и в России. Если в саксонских и прусских тюрьмах заключенные получают мясо только 3 раза в неделю, каждый раз в количестве, не достигающем и половины фунта, и если тамбовский крестьянин съедает 4 фунта хлеба в день, то это не значит, что сахалинский ссыльный получает много мяса и мало хлеба, а значит только, что германские тюрьмоведы боятся быть заподозренными в ложной филантропии и что пища тамбовского мужика отличается большим содержанием хлеба. Очень важно в практическом отношении, чтобы оценка пищевых рационов какой-либо группы населения начиналась не с количественного, а качественного их анализа, и при этом изучались бы естественные и бытовые условия, при которых эта группа живет. Без строгой же индивидуализации решение вопроса будет односторонне и убедительно, пожалуй, для одних только формалистов. Однажды я и инспектор сельского хозяйства, господин фон Фрикен, возвращались из Красного Яра в Александровск. Я в тарантасе, он верхом. Было жарко, а в тайге душно. Арестанты, работавшие на дороге между постом и Красным Яром, без шапок и в мокрых от пота рубахах, когда я поравнялся с ними, неожиданно приняв меня, вероятно, за чиновника, остановили моих лошадей и обратились ко мне с жалобой на то, что им выдают хлеб, которого нет возможности есть. Когда я сказал, что лучше бы им обратиться к начальству, то мне ответили: «Мы говорили старшему надзирателю Давыдову, а он нам: вы бунтовщики». Хлеб был в самом деле ужасный. При взломе он отсвечивал на солнце мельчайшими капельками воды, прилипал к пальцам и имел вид грязной осклизлой массы, которую неприятно было держать в руках. Мне было поднесено несколько порций, и весь хлеб был одинаково недопечен, из дурно смолотой муки и, очевидно, с невероятным припеком. Пекли его в Новомихайловке под наблюдением старшего надзирателя Давыдова. 3 фунта хлеба, входящие в пищевой пай, очень часто, вследствие злоупотребления припеком, содержат муки гораздо меньше, чем следует по табеле. Хлебопеки каторжные в только что упомянутой Новомихайловке свою порцию хлеба продавали, а сами питались избытком, который получался от припека. В Александровской тюрьме те, которые довольствуются из котла, получают порядочный хлеб. Живущим же по квартирам выдается хлеб похуже, а работающим вне поста еще хуже. Другими словами, хорош только тот хлеб, который может попасться на глаза начальнику округа или смотрителю. Чтобы увеличить припек, хлебопеки и надзиратели, прикосновенные к пищевому довольствию, пускаются на разные ухищрения, выработанные еще сибирской практикой, из которых, например, обваривание муки кипятком – одно из самых невинных. Чтобы увеличить вес хлеба, когда-то в Тымовском округе муку мешали с просеянной глиной. Злоупотребления подобного рода совершаются тем легче, что чиновники не могут целый день сидеть в пекарне и сторожить или осматривать каждую порцию, а жалоб со стороны арестантов почти никогда не бывает. Примечание. Припек – это демон-искуситель, перед чарами которого устоять, как оказывается, очень трудно. Благодаря ему очень многие потеряли совесть и даже жизнь. Смотритель Селиванов, о котором я упоминал уже, пал жертвой припека, так как был убит хлебопеком каторжным, которого распекал за то, что у того выходило мало припеку. В самом деле, есть из-за чего похлопотать. Положим, что в Александровской тюрьме пекут хлеб для 2870 человек. Если удержать с каждого пайка только по 10 золотников, то получится около 300 фунтов в день. Вообще операции с хлебом очень выгодны. Так, например, чтобы сделать растрату 10 тысяч пудов муки и потом покрыть ее исподволь мукой уже, удерживаемую по золотникам с арестантских пайков, достаточно 2-3 лет. Поляков писал: «Хлеб в Малотымовском поселении был до такой степени плох, что не всякая собака решается есть его. В нем была масса неперемолотых целых зерен, мекины и соломы. Один из присутствовавших при осмотре хлеба моих сотоварищей справедливо заметил: да этим хлебом так же легко завязать все зубы, как и найти в них зубочистку для их очистки». Независимо от того, хорош хлеб или плох, съедается обыкновенно не весь паёк. Арестант ест его с расчетом, так как по обычаю, давно уже установившемуся в наших тюрьмах и в ссылке, казенный хлеб служит чем-то вроде ходячей разменной монеты. Хлебом арестант платит тому, кто убирает камеру, кто работает вместо него, кто мервалит к его слабостям. Хлебом он платит за иголки, нитки и мыло. Чтобы разнообразить свою скудную, крайне однообразную, всегда соленую пищу, он копит хлеб и потом меняет в Майдане на молоко, белую булку, сахар, водку. Кавказские уроженцы в большинстве болеют от черного хлеба и стараются поэтому спускать его. И таким образом, если следуемые по табели 3 фунта кажутся вполне достаточными в количественном отношении, то при знакомстве с качеством хлеба и с бытовыми условиями тюрьмы это достоинство пайка становится призрачным, и цифры уже теряют свою силу. Мясо употребляется в пищу только соленое, рыба также. Примечание. Случается, что в тюрьме варят похлебку из свежего мяса. Это значит, что медведь задрал корову или произошло какое-нибудь несчастье с казенным быком или коровой. Но к подобной убоине арестанты часто относятся как к падали и отказываются есть ее. Вот еще строки из Полякова. «Очень нехороша была также и местная солонина. Она готовилась из мяса казенных быков, истощенных работой на плохих и трудных дорогах и убитых нередко накануне погибели, если им не перерезывалось горло полуиздохшим». Во время хода периодической рыбы арестантов кормят свежей рыбой, отпуская по 1 фунту на человека. Дают их и в вареном виде, в супе. Тюремный суп или похлебка представляет полужидкую кашицу из разварившейся крупы и картофеля, в которой плавают красные кусочки мяса или рыбы и которую хвалят некоторые чиновники, но сами не решаются есть. Суп, даже тот, который варят для больных, имеет очень соленый вкус. Ожидают ли в тюрьме посетителей, виден ли на горизонте пароходный дымок, поругались ли в кухне надзиратели или кашевары, все это обстоятельства, которые имеют влияние на вкус супа, его цвет и запах. Последний часто бывает противен, и даже перец и лавровый лист не помогают. Особую дурною славой в этом отношении пользуется суп из соленой рыбы. И понятно почему. Во-первых, этот продукт легко портится, и потому обыкновенно спешат пускать в дело ту рыбу, которая уже начала портиться. Во-вторых, в котел поступает и та больная рыба, которую в верховьях ловят каторжные поселенцы. В Корсаковской тюрьме одно время кормили арестантов супом из соленой селедки. По словам заведующего медицинской частью, суп этот отличался безвкусием, селедка очень скоро разваривалась на мелкие кусочки, присутствие мелких костей затрудняло проглатывание и производило катары желудочно-кишечного канала. Как часто арестанты выплескивают из мисок суп за невозможностью есть его, неизвестно, но это бывает.